Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15, беларуская Атлантыда без бар'ераў. У ёй працяг размовы Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам Захарам Шыбекам пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Паслухаем фрагмент размовы. І ці існаваў страх у грамадстве перад пранцамі? Як змагаліся гарадскія ўлады з венерычнымі захворваннямі ўвогуле? Усе меры па кантролю за прастытуцыяй абумоўліваліся якраз страхам перад гэтай хваробай. Прастытуткі з 1890-х гадоў двойчы на тыдзень праходзілі праверку. Ажыццяўлялася бясплатнае лячэнне ўсіх хворых на сіфіліс. Аднак не ўсе з'яўляліся на абследаванне, не ўсе лячыліся. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных. Гэтыя і іншыя дэталі так званага салодкага жыцця жанчын лёгкіх паводзінаў у Менску на пачатку 20-га стагоддзя ў нашай праграме неўзабаве. Ну, а зараз падарожжа ў вёску Калініна, што непадалёк ад Менску. За савецкай назвай наш карэспандэнт Зміцер Бартосік знайшоў даўнейшую гісторыю. Калі едзеш па трасе М1, так званай Алімпійцы, узнікае ўражанне, што навокал няма і не можа быць анічога цікавага. Адно слупы электраперадач ды шматузроўневыя развязкі. Але цікавае і незвычайнае хаваецца літаральна за ўзбочынай. Вось, напрыклад, указальнік Калініна 1 кіламетр. Якая асацыяцыя можа ўзнікнуць? Што гэта нейкі савецкі пасёлак з аднатыпнымі дамамі, які цалкам адпавядае сваёй савецкай назве. Але варта праехаць гэты 1 кіламетр, каб зрабіць для сябе адкрыццё. Дарогу да таго Калініна раптам абступяць прысады, за паваротам раптам узнікне высокая вежа з чырвонай старажытнай цэглы, і навакольныя будынкі таксама, бачна па матэрыялу і архітэктуры, пабудаваныя яўна не за савецкімі часамі. Затым воку падарожніка адкрыецца доўгі шэры плот, а за плотам старажытны парк і мураваны закінуты шляхецкі палац. Ад усяго гэтага міжволі ўзнікне сумнеў, а ці Калініна гэта? Вядома, не. Калінінам гэтая вёска стала адразу пасля рэвалюцыі, а дагэтуль яна мела назву Ігнатычы. І была гэта рэзідэнцыя старажытнага роду Ельскіх. Перед уездам у парк жыве 70-гадовы Леонід. Ён нарадзіўся і вырас тут. Я помню, тут дзетдом сначала быў. Ну, пасля дзетдома школу вместе з дзетдомом. А потом дзетдом расфарміравалі, асталась школа. Ну, пайшла перастройка, паставілі дом на растерзанне. Его за 2 года расцягнулі, зламалі палы, не только што, всё. Потому что никому он не нужен был. Сейчас нашелся человек, который его купил. И вот это вот, видите, забор? Ага. Вроде парк этот. Ну, а сейчас какой-то новый закон. Значит, его отобрали этот парк, для чего неизвестно. Поставили ему этот дом. Он пока ничего из дома не делает. А это все забор, и все разбираться будет. До этого тут, извините, был бардак, и он станет. Зайсці на тэрыторыю парка небяспечна для здароўя і псіхікі. Справа ў тым, што калі я паспрабаваў зайсці на агароджаную тэрыторыю, мяне сустрэў не новы гаспадар старадаўняй сядзібы, а 2 вялікіх аўчара. Выратаваў мяне малады чалавек, які прадставіўся ўправляючым новага ўладальніка сядзібы. Сам загадкавы ўладальнік па тэлефоне сустрэцца і празмаўляць наконт будучага сядзібы чамусьці адмовіўся. Дом Ельскіх, нягледзячы на занядбаны стан, не выглядае безнадзейнай руінай. Захавалася нават лепка на фасадах. Ну, вот такая домена, здесь же жить, как бы, одному нереально. У него в планах было реставрировать его, реконструировать. Ну, а здесь всякие препоны начались. Здесь было вообще ужас. Привел в порядок. А сельсовету-то не нравится, что огорожен. Ну вот граница парка, вот вы видите, как изначально ему дали в аренду. Вот он начал огораживаться, чтобы всякие же приезжают. От города недалеко, а приехать воздухом подышать, костерчик распалить, птичек послушать. У нас желающих каждый третий. А после них хоть трава не дать. Ну здесь так и было. А когда начали огораживаться, все, уже забор, все. Развороты назад. Побач з палацам 19-го стагоддзя, праўда, вырас невялічкі сучасны палацык пад металядахоўкай. Гэта, як патлумачыў мне управляючы, лазня для гасцей. У эфіры «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартусік расказвае пра свае сустрэчы ў вёсцы Калініна, што пад Менскам. Вёска стаіць крыху ў баку ад сядзібы, але і яна ніякая не Калініна. І там ёсць што паглядзець. Напрыклад, велізарныя стогадовыя хаты памерам з карчму, пад гонтавым дахам. У гэтых хатаў нават ёсць свая, чыста ігнатавіцкая назва. Я пачуў яе, разгаварыўшыся з двумя ігнатычанкамі. Якая класная хата. Это еще ей 100 годов, видать, этой хате. И что, и вы в этой хате народились? Да, да, и живу. И в ней жили ваши батьки, да, ваши дяды. Да. А Калинина ранее называлась? Игнатович. Это же панский майонток был там. А это бараки тут же, что эти... Ну, парабки. Парабки, что у пана робили. Чвыраки их называли. Тут еще был, где в той желтый дом, так и чвырак. Еще один там, где пилорама был, чвырак. Было четыре их. А что такое чвырак? Называли так не барак, а чвырак. Я не знаю, что он так называл. Первый раз я это слово да, слышу. Ну, это такое да. Местовое слово. Чвырак. Да, чвыраки, кажется, были. А что рассказывали дяды про пана, про ельских? Ельских. Про панов ельских. Хороший пан был, сказала мама. Мама робила тут. Пана робила, так? Угу. Все было, хозяйство было. Сильно любил вот это все, питомник разводил. Тут же у нас где кусты, это сейчас уже позарастало. В советское время. А там и сирени, и жасмины, всякие пихты, ели были. А теперь все повымирало. Бурьяны растут и все. Вырезаю сельсовет, трохи порядок на улице. Во всей Беларуси езжу и у всех пытаюсь про панов. И кто бы хоть одно кепское слово сказал про панов? Люди робили, людей, они ж кормили там их, они ели там их. Как бы все устраивало, им было как-то хорошо. Вот им давали там еду какую-то, им хорошо было. А теперь, конечно, теперь люди раскрепощенные, теперь им мало всего. Теперь денег и тех мало. Зарабатывают много и строят, и все равно им мало. Этот дом купил некий Олег Петрович. Я его буду оттуда выдворять. Там сделана баня. Там в той бане бордель. Там приезжали крутые такие. На машинах выпивоны. Они пили. Але вернемся до той сіласнай вежы Ельскіх, якая сёння выглядае як рыцарскі данжон. Яна стаіць на зямлі, якую ўзяў у арэнду карэнны мянчук Мікалай Ніканаў. Ён былы інжынер, сюды перабраўся 20 гадоў таму. Купіў былую гаспадарчую пабудову, зрабіў з яе сімпатычны дом, пабудаваў пасеку. Ужо прайшло колькі гадоў, як ён падрыхтаваў праект аднаўлення і прыстасавання вежы пад гасцявы дом. І доўга вы падымалі ўсе гэтыя пабудовы? Што не сабе выявлялі? Это была развалена ці не? Да, гэта лет 15 назад он згарэў. Ну, стаялі толькі сцены. Пришлось реставрировать. Ну вот проблема с этим. Вот, оформляем землю. Там как не можем эту башню взять? Она ж разваливается, видите. А чему вам ее не отдают? Потому что получилось так. Земля сельского совета, башня колхоза. И эта земля была отдана мне в аренду. Башня охраняется законом, как и это здание, как и то здание. Это архитектурное каштовное. Да. И поэтому очень проблемно сейчас что-то сделать. Это непробиваемое. Вот 4 организации, вот сложить их вместе. Председатель не хотел, хотел большие деньги получить. Потом смотрел, что какую-то башню никто не хочет у него покупать. Ну, бросил это дело. А что они такие все такие сквапные? Ну, они все хотят получить больше бабла. Ну, я понимаю его. Такая собака на сене. Да-да-да. Все это отдает все таким идиотизмом, что... Страшно. Идиотизм во всем. Но ведь им-то выгоды от этого никакой. Все это будет да, разваливаться. Будет разваливаться, да. Ну, так устроены чиновники. Если бы хотели красоту сделать, бы, не надо никаких комиссий. Располком, сельским советом приехали на месяц. Вот здание плохое. Колхоз не использует. Uh-huh. Отдаем человеку, который сделает. У него есть вот проект. Все, решили, подписали, отдали. Понимаете, вот так бы было бы нормально. Я забрался унутр вежи. Сапраўды, для магчимых туристов больше романтичного места не знойдешь. Это ее и годов 100? 915 год, кажется. Я продумал, как делать. Обыяковость. В основе всего стоит обыяковость. До лампочки все, понимаете? Ну вот, например, в райисполкоме есть отдел охраны архитектуры. Если бы он проработал бы, он бы давно приехал бы к председателю колхоза и сказал, вы не восстанавливаете. Зачем вы взяли его под охрану? Вы сказали обыяковость. Обыяковость кого? Чиновников? Чиновников. Никто, мне кажется, не ставит вопрос о сохранении. Понимаете, если бы ставили вопрос о сохранении наследия... Вот,